Женщины снова вернулись в спальню, и Джуди стала переодеваться к вечеру. Ей нечего волноваться из-за конкурентов. «С его костюмами соперничать не может никто», — проговорила Джуди, расстегивая молнию изысканного, великолепно скроенного ярко-красного брючного костюма и сбрасывая его с себя. «Последние недели я из него просто не вылезаю». «А когда ты последний раз видела Ги?» «Ой, давным-давно, несколько месяцев назад. Но на наших взаимоотношениях это не отражается. Это так же, как с Пейган или Кейт. Мы никогда не пишем друг другу, месяцами не видимся, а встретимся, и как будто расстались только вчера. Дружба растет, пока не заполнит собой все свободное место», — пошутила Джуди, натягивая длинные чулки телесного цвета. «В определенном смысле, да. Дружба может таять, уменьшаться и потом исчезнуть вовсе, как исчезает луна, а потом снова возникнуть и начать набирать силу, тоже как наливающаяся луна». Сцепив пальцы, она заложила руки за голову. «Я имею в виду настоящую дружбу, конечно. По-моему, образцом настоящего друга была твоя тетушка Гортензия. Я себе даже представить не могу, чтобы она надела что-нибудь подобное, а? Наоборот, в брючном костюме она бы выглядела великолепно. Последний раз, когда я ее видела, перед тем, как ее хватил удар, она сидела под березой и играла с Александром. Ему в то лето было, наверное, 2 года. На ней в тот раз была зеленая шифоновая блузка. Александр ухитрился расстегнуть ей пару пуговиц и с торжественным видом засовывал ей в расстегнутую блузку маргаритки. Он ее всю перепачкал, ты же помнишь, какая тетушка была аккуратистка. Но зато она выглядела счастливой, как никогда. Такой я ее и запомнила». Женщины помолчали. Джуди влезла в узкое, плотно облегающее фигуру черное платье, вышитое тамбуром и оканчивавшееся под самыми ягодицами. «Дорогая, ты выглядишь так, будто у тебя под платьем вообще ничего нет. Эта мини-мода делает всех нас похожими на манекенщиц в их коротеньких юбчонках и сапогах выше колен. Неудивительно, что мужчинам это нравится. Для кого это ты одеваешься так, чтобы казалось, будто на тебе нет белья?» «Ни для кого». Она нацепила бриллиантовые сережки, сделанные в форме солнца, с расходящимися от него лучами. «Сегодня я и Том ужинаем с редактором «Ньюсвика». Знаешь, наверное, я не такая, как все женщины. Я не могу ни в кого влюбиться». «Поторопись», — крикнул ей Том из гостиной. Дело происходило 2 днями позже. «Давай побыстрее, Джуди!» — он просунул голову в дверь спальни. «Нельзя опаздывать на прием, на котором ты хозяйка, особенно если среди почетных гостей ожидаешь Никсонов. Извини, пожалуйста, Максина улетала в Токио, и рейс задержался». Лихорадочно вытерев полотенцем голову, Джуди влезла в черное бархатное платье, застегнула молнию и принялась быстро и энергично причесываться. «Почему ты никогда не пользуешься косметикой?» Том неторопливой походкой, засунув руки в карманы, вошел в спальню. «Потому что в косметике я выгляжу или как клоун, или как размалеванная 12-летняя девчонка. Я так и не научилась ею пользоваться. Тебе я такая понравилась бы?» «Ужас! А, кстати, почему эти медики решили проводить прием в Карлайле?» «Это не они решили, а я. В Карлайле лучше с точки зрения безопасности, и у них очень тщательно проверенный персонал. В этом году уже убили Мартина Лютера Кинга и Бобби Кеннеди. Я так переживаю из-за того, что приедут Никсоны». «Ну, естественно. Очень хорошо, если они приедут. И хорошо, что Пейган помогла нам это устроить. Не переживай, дорогая, у тебя все будет в порядке». Джуди, однако, на протяжении всего вечера чувствовала себя неспокойно, особенно после того, как заметила, что за ней постоянно наблюдает какой-то высокий, темноволосый мужчина. Он стоял, прислонившись спиной к стене, засунув руки в карманы, и когда Джуди проходила мимо, сказал ей: «Вы кажетесь удивительной и опасной». «Гора Эверест тоже такой кажется», — Джуди холодно улыбнулась. Мужчина явно был не из службы безопасности. Всю оставшуюся часть вечера она не обращала на него внимания. Только раз она почувствовала спиной, что кто-то на нее смотрит, резко обернулась, и, конечно же, это был он. Глаза его из-под тяжелых век смотрели на нее спокойно и уверенно. К удивлению Джуди, она вдруг почувствовала, что краснеет. Быстро отвернувшись, она уставилась в пол, потом с усилием, будто преодолевая какую-то тяжесть, подняла глаза. Мужчина все так же спокойно, не мигая и не отводя взора, смотрел на нее, и под его взглядом она почувствовала себя так, словно оказалась вдруг голой. Дыхание у нее перехватило, лицо покраснело, она ощутила непривычную беспомощность. С огромным трудом она отвела взгляд, негодуя сама на себя и за эту беспомощность, и за те болезненные усилия, что потребовались, дабы ее преодолеть. Лицо мужчины было ей почему-то знакомо, хотя она не могла вспомнить, где и при каких обстоятельствах могла познакомиться с ним. Этот крупный неровный лоб, эти слегка нахмуренные глаза, этот широкий рот и красивые, хотя несколько неровные зубы — это легкая улыбка. Теперь этот человек разговаривал с другим мужчиной, резко и нетерпеливо жестикулируя, дергая время от времени головой, чтобы отбросить назад спадающие на глаза волосы, потрясая в воздухе указательным пальцем. Вспомнила. Это был Гриффин Лоуэ из издательства «Орбит». В списке приглашенных на сегодняшний прием он не значился, но кто-то из достаточно важных гостей, по-видимому, привел его с собой. Джуди энергично направилась прямо к нему. «Вы ведь мистер Лоуэ, верно? Познакомить вас с кем-нибудь?» «Спасибо, не надо. Я приехал вместе с Джевицами и собираюсь уже уходить. Второй день хожу в контактных линзах, глаза устали. Почему бы нам не сбежать отсюда вместе и не поужинать где-нибудь? Не могу я на работе. Я скажу, кому надо, и вас отпустят. Извините, не могу». Резко, почти грубо повернувшись, Джуди отошла от него. Она терпеть не могла подобных проявлений властности и самоуверенности со стороны богачей, тем более в отношении себя. Уходила Джуди самой последней. Она уточнила с Луиджи счет, проверила и подписала его, и, выйдя на улицу, уже собиралась подозвать рукой такси, когда прямо перед ней остановился темно-бордовый Роллс-Ройс. Задняя дверца его открылась, и послышался голос. «От этого предложения вы не сможете отказаться. Мы вас подвезем до дома, ни на что больше не напрашиваемся. Адрес мы знаем». Рассмеявшись, Джуди забралась в машину, отделанную внутри, как небольшая гостиная, и приятно пахнущую настоящей кожей. Когда они подъехали к ее дому, Джуди не пригласила Лоуэ зайти. Сам он тоже не высказал такого желания. Высадив ее, машина уехала, скрывшись в ночной темноте, а Джуди пошла принимать горячую ванну, сожалея в душе, что ей не представилась еще одна возможность отказать Гриффину Лоуэ. Глава 42. В течение 6 недель после этого от Лоуэ не было ни слуху, ни духу. Потом как-то в понедельник он позвонил ей в 7:30 утра и пригласил ее вечером того же дня поужинать с ним в любом месте, какое она сама выберет. «Вы с ума сошли?» — воскликнула Джуди. «Звонить в такую рань, чтобы пригласить на деловую встречу? За желание доставить мне удовольствие я такое приглашение считать не могу. Послушайте, я знаю, что вы встаете рано. А приглашение считайте чем угодно. Хотите попыткой доставить вам приятное, хотите предложением о деловом ужине. Услуги рекламных агентств мне, разумеется, тоже нужны. Ну хорошо, 7 вечера в Шантили». Гриффин Лоуэ оказался интересным и приятным собеседником, чему Джуди нисколько не удивилась. Прежде чем идти на ужин, она попросила принести ей в кабинет все газетные вырезки, какие только были в их конторе, касающиеся Лоуэ. Фигура он был известный, и писали о нем много. Его издательская империя выпускала массу всякой дряни, рассчитанной только на то, чтобы приносить прибыль. Но она же издавала и пару лучших в Америке журналов. Все знали, что Гриффин Лоуэ — человек умный, но жесткий и грубый, что ему совершенно безразлично, кто и что может о нем подумать, качество, впрочем, скорее положительное, что время от времени он устраивает внезапные хитрые, хорошо продуманные потрясения и перевороты в сфере бизнеса. Было известно, что ему присуще своеобразное, довольно грубоватое чувство справедливости, что ему 45 лет, и у него репутация неутомимого бабника. Да, и еще, что он женат, и у него не то трое, не то 4 детей. Гриффин Лоуэ сидел на бархатной банкетке напротив Джуди. Они заказали суп из креветок, жареную баранину с кресс-салатом и апельсиновые дольки в сропе. Когда они кончили ужинать и сидели неторопливо потягивая кофе, Гриффин нежно взял ее под столом за руку, и Джуди испытала сильнейший, неожиданный для нее самый шок.